После того ужасного года, когда Филипп спас ее, уже здесь, во Франции, на ее долю выпало немало трудностей. Ненависть 20-летнего Алена, презрение свекрови, работа, которую она взяла штурмом, ни разу не воспользовавшись протекцией Филиппа. Она все преодолела, не утратив жизнерадостности и чувства юмора. Но, как только что выяснилось, гораздо труднее оказалось не унизиться перед раздвоившейся тенью отца Гамлета, двумя тенями, вылезшими из своих гробниц, куда она так старательно и долго их заталкивала. Александра вышла из ванной, задумчиво вытирая волосы, и увидела Филиппа, который ел грушу. Ей не хотелось посвящать его в свои проблемы, да он просто рассмеется ей в лицо и скажет, что это и не проблема вовсе, и будет прав. Она справится сама. Она отпустит своих призраков на свободу, если сумеет, и не станет обременять его своими проблемами и внутренними противоречиями. «Давай быстрее», — сказала она Филиппу и повесила ему на шею мокрое полотенце. «Спать очень хочется». Филипп все рассчитал правильно. Андрей Победоносцев и Вика Терехина в сопровождении Майкла Олдриджа прибыли за полтора часа до того, как его жена должна была вернуться из аэропорта вместе с Аленом, его подружкой и детьми. Дворецкий распахнул дверь, пропуская троицу в кабинет, полный книг и антикварной мебели, и Филипп неторопливо поднялся навстречу. Вечно жизнерадостный Майкл сходу пожал ему руку. Пока он был всем доволен. Филипп Бове согласился навстречу, а это что-нибудь дозначило. Вид у парочки был довольно подавленный. Филипп об этом позаботился заранее. Он специально назначил встречу у себя дома, а не в офисе, где все было как в обычном процветающем учреждении. Богатство его квартиры производило на честолюбивого, завистливого человека удручающее впечатление, заставляя в полной мере осознать собственную ничтожность, и Филипп об этом знал. Он посвятил свои планы дворецкого и секретаря, поэтому гостей довольно долго продержали в приемной, выясняя, кто они есть и есть ли у них разрешение на вход. Потом их повели самой длинной дорогой, минуя личный лифт семьи Бове, поднимавшийся прямо в апартаменты. Подавление психики шло по нарастающей. Колонны, фонтанчики, кремовая мебель, молчаливый слуга в ливрее, похожий на всех европейских монархов сразу, панорамный лифт в сдержанном сверкании огней и зеркал, вид на залитые дождем Елисейские поля снизу, золотистые ковры и стены в пентхаусе, греческие вазы по обе стороны резной дубовой двери, простор, уют и почти аскетическая простота, наводящая на мысли не просто о больших, а об астрономически больших деньгах. О деньгах, добытых не сию минуту кем-то оборотистым и ловким, а наследуемых в течение 15 поколений. О деньгах, заботливо сбереженных и приумноженных. Деньгах, которые были, есть и будут всегда. О богатстве, которому глупо и невозможно завидовать, ведь мало кто в здравом уме и твердой памяти завидует султану Брунея или английской королеве. Такому богатству можно благоговейно внимать, им можно восхищаться, перед его величием можно трепетать, чего Филипп и добивался, затевая свое шоу. В его кабинет, тонкое дизайнерское сочетание антиквариата и модерна, гости вошли уже в трепещущем состоянии. Несмотря на то, что они были неподдельными новыми русскими, со всеми необходимыми для признания их таковыми атрибутами, мобильный телефон, пиджак от Кензо и часы от Картье, все же в обстановке фамильной Филипповой квартиры они чувствовали себя очень неловко. Наверное, так чувствовал себя нищий, облаченный в одежды принца. Слишком чисто, слишком непривычно, и того гляди, дашь маху. Тогда схватят за шиворот и выбросят из дворца. Конечно, они его не узнали, эти нищие, переодевшиеся в принцев. Столько лет прошло. В Москве-то он ходил в джинсах и свитерах. У него была какая-то немыслимая машина, да и встречались они всего пару раз. Бывший муж его жены был очень хорош с собой, породист и самоуверен. Немного рыхловат, но это все от новорусского образа жизни. Кабаки, девочки, поздние ужины, два сменных шофера и дела, дела. В бассейн не выбраться. На корт тем более. А разве вы играете в теннис? «Конечно. $100 в час. Ракетка еще 1000.